Из всех обитателей палаты номер 6 только ему одному дозволяется выходить из флигеля и даже из больничного двора на улицу. Такой привилегией он пользовался издавна, вероятно, как больничный сторожил и как тихий безвредный дурачок, городской шут, которого давно уже привыкли видеть на улицах, окруженным мальчишками и собаками. В халатишке, в смешном колпаке и в туфлях, иногда босиком и даже без панталон, он ходит по улицам, останавливаясь у ворот и лавочек и просит копеечку. В одном месте дадут ему квасу, в другом — хлеба, в третьем — копеечку, так что возвращается он во флигель обыкновенно сытым и богатым. Все, что он приносит с собой, отбирает у него Никита в свою пользу. Делает это солдат грубо, с сердцем, выворачивая карманы и призывая Бога в свидетели, что он никогда уже больше не станет пускать жида на улицу и что беспорядки для него хуже всего на свете. Моисейка любит услуживать. Он подает товарищам воду, укрывает их, когда они спят, обещает каждому принести с улицы по копеечке и сшить по новой шапке. Он же кормит с ложки своего соседа с левой стороны, паралитика. Поступает он так не из сострадания и не из каких-либо соображений гуманного свойства, а подражая и невольно подчиняясь своему соседу с правой стороны, Громову. Иван Дмитриевич Громов, мужчина лет 33, из благородных, бывший судебный пристав и губернский секретарь, страдает манией преследования. Он или лежит на постели, свернувшись калачиком, или же ходит из угла в угол, как бы для моциона, сидит же очень редко. Он всегда возбужден, взволнован и напряжен каким-то смутным, неопределенным ожиданием. Достаточно малейшего шороха в сенях или крика на дворе, чтобы он поднял голову и стал прислушиваться, не за ним ли это идут, не его ли ищут. И лицо его при этом выражает крайнее беспокойство и отвращение. Мне нравится его широкое скуластое лицо, всегда бледное и несчастное, отражающее в себе, как в зеркале, замученную борьбой и продолжительным страхом душу. Гримасы его странны и болезненны, но тонкие черты, положенные на его лицо глубоким искренним страданием, разумны и интеллигентны, и в глазах теплый, здоровый блеск. Нравится мне он сам, вежливый, услужливый и необыкновенно деликатный в обращении со всеми, кроме Никиты. Когда кто-нибудь роняет пуговку или ложку, он быстро вскакивает с постели и поднимает. Каждое утро он поздравляет своих товарищей с добрым утром, ложась спать, желает им спокойной ночи. Кроме постоянно напряженного состояния и гримасничанья, сумасшествие его выражается еще и в следующем. Иногда по вечерам он запахивается в свой халатик и, дрожа всем телом, стуча зубами, начинает быстро ходить из угла в угол и между кроватей. Похоже на то, как будто у него сильная лихорадка, потому как он внезапно останавливается и взглядывает на товарищей, видно, что ему хочется сказать что-то очень важное. Но, по-видимому, соображая, что его не будут слушать или не поймут, он нетерпеливо встряхивает головой и продолжает шагать. Но скоро желание говорить берет верх над всякими соображениями, и он дает себе волю и говорит горячо и страстно. Речь его беспорядочна, лихорадочна, как бред, порывиста и не всегда понятна, но зато в ней слышится и в словах, и в голосе что-то чрезвычайно хорошее. Когда он говорит, вы узнаете в нем сумасшедшего и человека. Трудно передать на бумаге его безумную речь. Говорит он о человеческой подлости, о насилии, попирающем правду, о прекрасной жизни, какая со временем будет на земле, об оконных решетках, напоминающих ему каждую минуту о тупости и жестокости насильников.

Осмотрев больницу, Андрей Ефимович пришел к заключению, что это учреждение безнравственное и в высшей степени вредное для здоровья жителей. По его мнению, самое умное, что можно было сделать, это выпустить больных на волю, а больницу закрыть. Но он рассудил, что для этого недостаточно одной только его воли, и что это было бы бесполезно. Если физическую и нравственную нечистоту прогнать с одного места, то она перейдет на другое. Надо ждать, когда она сама выветрится. К тому же, если люди открывали больницу и терпят ее у себя, то значит, она им нужна. Предрассудки и все эти житейские гадости и мерзости нужны, так как они с течением времени перерабатываются во что-нибудь путное, как навоз в чернозем. На земле нет ничего такого хорошего, что в своем первоисточнике не имело бы гадости. Приняв должность, Андрей Ефимович отнесся к беспорядкам, по-видимому, довольно равнодушно. Он попросил только больничных мужиков и сиделок не ночевать в палатах и поставил два шкафа с инструментами. Смотритель же, костелянша, фельдшер и хирургическая рожа остались на своих местах. Андрей Ефимович чрезвычайно любит ум и честность. Но чтобы устроить около себя жизнь умную и честную, у него не хватает характера и веры в свое право. Приказывать, запрещать и настаивать он положительно не умеет. Похоже на то, как будто он дал обет никогда не возвышать голоса и не употреблять повелительного наклонения. Сказать «дай» или «принеси» ему трудно. Когда ему хочется есть, он нерешительно покашливает и говорит кухарке «как бы мне чаю» или «как бы мне пообедать». Сказать же смотрителю, чтоб он перестал красть или прогнать его, или совсем упразднить эту ненужную паразитную должность, для него совершенно не под силу. Когда обманывают Андрея Ефимыча, или льстят ему, или подносят для подписи заведомо подлый счет, то он краснеет, как рак, и чувствует себя виноватым, но счет все-таки подписывает. Когда больные жалуются ему на голод или на грубых сиделок, он конфузится и виновато бормочет. «Хорошо, хорошо, я разберу после. Вероятно, тут недоразумение». В первое время Андрей Ефимович работал очень усердно. Он принимал ежедневно с утра до обеда, делал операции и даже занимался акушерской практикой. Дамы говорили про него, что он внимателен и отлично угадывает болезни, особенно детские и женские. Но с течением времени дело заметно прискучило ему своим однообразием и очевидною бесполезностью. Сегодня примешь 30 больных, а завтра, глядишь, привалило их 35, послезавтра 40, и так изо дня в день. Из года в год, а смертность в городе не уменьшается, и больные не перестают ходить. Оказать серьезную помощь 40 приходящим больным от утра до обеда нет физической возможности. Значит, поневоле выходит один обман. Принято в отчетном году 12 тысяч приходящих больных, значит, попросту рассуждая, обмануто 12 тысяч человек. Класть же серьезных больных в палаты и заниматься ими по правилам науки тоже нельзя, потому что правила есть, а науки нет. Если же оставить философию и педантически следовать правилам, как прочие врачи, то для этого прежде всего нужны чистота и вентиляция, а не грязь, здоровая пища, а не щи из вонючей кислой капусты, и хорошие помощники, а не воры. Да и к чему мешать людям умирать, если смерть есть нормальный и законный конец каждого? Что из того, если какой-нибудь торгаш или чиновник проживет лишних 5-10 лет? Если же видеть цель медицины в том, что лекарства облегчают страдания, то невольно напрашивается вопрос, зачем их облегчать? Во-первых, говорят, что страдания ведут человека к совершенству. И во-вторых, если человечество в самом деле научится облегчать свои страдания пилюлями и каплями, то оно совершенно забросит религию и философию, в которых до сих пор находило не только защиту от всяких бед, но даже счастье. Пушкин перед смертью испытывал страшные мучения. Бедняжка Гейне несколько лет лежал в параличе. Почему же не поболеть какому-нибудь Андрею Ефимычу или Матрёне Савишне, жизнь которых бессодержательна и была бы совершенно пуста и похожа на жизнь амёбы, если бы не страдания? Подавляемый такими рассуждениями, Андрей Ефимыч опустил руки и стал ходить в больницу не каждый день. Глава шестая. Жизнь его проходит так. Обыкновенно он встает утром часов 8, одевается и пьет чай. Потом садится у себя в кабинете читать или идет в больницу. Здесь, в больнице, в узком темном коридорчике сидят амбулаторные больные, ожидающие приемки. Мимо них, стуча сапогами по кирпичному полу, бегают мужики и сиделки. Проходят тощие больные в халатах, проносят мертвецов и посуду с нечистотами, плачут дети, дует сквозной ветер. Андрей Ефимыч знает, что для лихорадящих, чахоточных и вообще впечатлительных больных такая обстановка мучительна, но что поделаешь? В приемной встречает его фельдшер Сергей Сергеевич, маленький толстый человек с бритым, чисто вымытым пухлым лицом, с мягкими плавными манерами и в новом просторном костюме, похожий больше на сенатора, чем на фельдшера. В городе он имеет громадную практику, носит белый галстук и считает себя более сведущим, чем доктор, который совсем не имеет практики. В углу, в приемной, стоит большой образ в Киоте с тяжелой лампадой, возле — ставник в белом чехле. На стенах висят портреты архиереев, вид Святогорского монастыря и венки из сухих васильков. Сергей Сергеевич религиозен и любит благолепие. Образ поставлен его иждивением. По воскресеньям в приемной кто-нибудь из больных по его приказанию читает вслух акафист, а после чтения сам Сергей Сергеевич обходит все палаты с кадильницей и кадит в них ладаном. Больных много, а времени мало. И потому дело ограничивается одним только коротким опросом и выдачей какого-нибудь лекарства, вроде летучей мази или касторки. Андрей Ефимыч сидит, подперев щеку кулаком, задумавшись, и машинально задает вопросы. Сергей Сергеевич тоже сидит, потирает свои ручки и изредка вмешивается. «Болеем и нужду терпим от того, — говорит он, — что Господу милосердному плохо молимся, да. Во время приемки Андрей Ефимыч не делает никаких операций. Он давно уже отвык от них, и вид крови его неприятно волнует. Когда ему приходится раскрывать ребенку рот, чтобы заглянуть в горло, а ребенок кричит и защищается ручонками, то от шума и в ушах у него кружится голова и выступают слезы на глазах. Он торопится прописать лекарство и машет руками, чтобы баба поскорее унесла ребенка. На приемке скоро ему прискучают робость больных и их бестолковость. Близость благолепного Сергея Сергеевича, портреты на стенах и свои собственные вопросы, которые он задает неизменно уже более 20 лет. И он уходит, приняв 5-6 больных. Остальных без него принимает фельдшер. С приятною мыслью, что, слава богу, частной практики у него давно уже нет, и что ему никто не помешает, Андрей Ефимович, придя домой, немедленно садится в кабинете за стол и начинает читать. Читает он очень много и всегда с большим удовольствием. Половина жалования уходит у него на покупку книг, и из 6 комнат его квартиры 3 завалены книгами и старыми журналами. Больше всего он любит сочинения по истории и философии. По медицине же выписывает одного только врача, которого всегда начинает читать с конца. Чтение всякий раз продолжается без перерыва по несколько часов, и его не утомляет. Читает он не так быстро и порывисто, как когда-то читал Иван Дмитрич, а медленно, с проникновением, часто останавливаясь на местах, которые ему нравятся или непонятны. Около книги всегда стоит графинчик с водкой и лежит соленый огурец или моченое яблоко прямо на сукне, без тарелки. Через каждые полчаса он, не отрывая глаз от книги, наливает себе рюмку водки и выпивает. Потом, не глядя, нащупывает огурец и откусывает кусочек. В 3 часа он осторожно подходит к кухонной двери, кашляет и говорит: «Дарьюшка, как бы мне пообедать?» После обеда, довольно плохого и неопрятного, Андрей Ефимович ходит по своим комнатам, скрестив на груди руки, и думает. Бьет 4 часа, потом 5, а он все ходит и думает. Изредка поскрипывает кухонная дверь, и показывается из нее красное заспанное лицо Дарьюшки. «Андрей Ефимович, вам не пора пиво пить?» — спрашивает она озабоченно. «Нет, еще не время», — отвечает он. «Я погожу, погожу». К вечеру обыкновенно приходит почтмейстер Михаил Аверьянович, единственный во всем городе человек, общество которого для Андрея Ефимыча не тягостно. Михаил Аверьянович когда-то был очень богатым помещиком и служил в кавалерии, но разорился и из нужды поступил под старость в почтовое ведомство. У него бодрый, здоровый вид, роскошные седые бакины, благовоспитанные манеры и громкий приятный голос. Он добр и чувствителен, но вспыльчив. Когда на почте кто-нибудь из посетителей протестует, не соглашается или просто начинает рассуждать, то Михаил Аверьянович багровеет, трясется всем телом и кричит громовым голосом: «Замолчать!» Так что за почтовым отделением давно уже установилась репутация учреждения, в котором страшно бывать. Михаил Аверьянович уважает и любит Андрея Ефимыча за образованность и благородство души, к прочим же обывателям относится свысока, как к своим подчиненным. «А вот и я», — говорит он, входя к Андрею Ефимычу. «Здравствуйте, мой дорогой! Небось, я уже надоел вам, а?» «Напротив, очень рад», — отвечает ему доктор. «Я всегда рад вам». Приятели садятся в кабинете на диван и некоторое время молча курят. «Дарьюшка, как бы нам пиво?» — говорит Андрей Ефимович. Первую бутылку выпивают тоже молча. Доктор, задумавшись, а Михаил Аверьянович с веселым, оживленным видом, как человек, который имеет рассказать что-то очень интересное. Разговор всегда начинает доктор. «Как жаль!» — говорит он медленно и тихо, покачивая головой и не глядя в глаза собеседнику. Он никогда не смотрит в глаза. «Как глубоко жаль, уважаемый Михаил Аверьянович, что в нашем городе совершенно нет людей, которые бы умели и любили вести умную и интересную беседу. Это громадное для нас лишение. Даже интеллигенция не возвышается над пошлостью. Уровень ее развития, уверяю вас, нисколько не выше, чем у низшего сословия». «Совершенно верно. Согласен». «Вы сами изволите знать», — продолжает доктор тихо и с расстановкой, «что на этом свете все незначительно и неинтересно, кроме высших духовных проявлений человеческого ума. Ум проводит резкую грань между животными и человеком, намекает на божественность последнего и в некоторой степени даже заменяет ему бессмертие, которого нет. Исходя из этого, ум служит единственно возможным источником наслаждения. Мы же не видим и не слышим около себя ума, значит, мы лишены наслаждения. Правда, у нас есть книги, но это совсем не то, что живая беседа и общение. Если позволите сделать не совсем удачное сравнение, то книги — это ноты, а беседа — пение. Совершенно верно. Наступает молчание. Из кухни выходит Дарьюшка и с выражением тупой скорби, подперев кулачком лицо, останавливается в дверях, чтобы послушать. «Эх!» — вздыхает Михаил Ильянович. «Захотели от нынешних ума!» И он рассказывает, как жилось прежде здорово, весело и интересно, какая была в России умная интеллигенция и как высоко она ставила понятие о чести и дружбе. Давали деньги взаймы без векселя, и считалось позором не протянуть руку помощи нуждающемуся товарищу. А какие были походы, приключения, стычки, какие товарищи, какие женщины! А Кавказ, какой удивительный край! А жена одного батальонного командира, странная женщина, надевала офицерское платье и уезжала по вечерам в горы, одна, без проводника. Говорят, что в аулах у нее был роман с каким-то князьком. «Царица небесная матушка!» — вздыхает Дарьюшка. «А как пили! Как ели! А какие были отчаянные либералы!» Андрей Ефимович слушает и не слышит. Он о чем-то думает и прихлебывает пиво. «Мне часто снятся умные люди и беседы с ними», — говорит он неожиданно, перебивая Михаила Верьяныча. «Мой отец дал мне прекрасное образование, но под влиянием идей 60-х годов заставил меня сделаться врачом. Мне кажется, что если б я тогда не послушался его, то теперь я находился бы в самом центре умственного движения. Вероятно, был бы членом какого-нибудь факультета. Конечно, ум тоже не вечен и приходящ, но вы уже знаете, почему я питаю к нему склонность. Жизнь есть досадная ловушка. Когда мыслящий человек достигает возмужалости и приходит в зрелое сознание, то он невольно чувствует себя как бы в ловушке, из которой нет выхода. В самом деле, против его воли вызван он какими-то случайностями из небытия к жизни. Зачем? Хочет он узнать смысл и цель своего существования, ему не говорят, или же говорят нелепости. Он стучится, ему не отворяют. К нему приходит смерть, тоже против его воли. И вот как в тюрьме люди, связанные общим несчастьем, чувствуют себя легче, когда сходятся вместе, так и в жизни не замечаешь ловушки, когда люди, склонные к анализу и обобщениям, сходятся вместе и проводят время в обмене гордых свободных идей. В этом смысле ум есть наслаждение незаменимое. Совершенно верно. Не глядя собеседнику в глаза, тихо и с паузами, Андрей Ефимович продолжает говорить об умных людях и беседах с ними, а Михаил Аверьяныч внимательно слушает его и соглашается, совершенно верно. «А вы не верите в бессмертие души?» — вдруг спрашивает почмейстер. «Нет, уважаемый Михаил Аверьяныч, не верю и не имею основания верить». Признаться, и я сомневаюсь. Хотя, впрочем, у меня такое чувство, как будто я никогда не умру. Ой, думаю себе, старый хрен, умирать пора. А в душе какой-то голосочек: не верь, не умрешь.

Все зависит от случая. Кого посадили, тот сидит, а кого не посадили, тот гуляет, вот и все. В том, что я доктор, а вы душевно больной, нет ни нравственности, ни логики, одна только пустая случайность. Этой ерунды я не понимаю, — глухо проговорил Иван Дмитрич и сел на свою кровать. Моисейка, которого Никита постеснялся обыскивать в присутствии доктора, разложил у себя на постели кусочки хлеба, бумажки и косточки, и все еще, дрожа от холода, что-то быстро и певуче заговорил по-еврейски. Вероятно, он вообразил, что открыл лавочку. «Отпустите меня!» — сказал Иван Дмитрич, и голос его дрогнул. «Не могу». «Ну почему же, почему?» «Потому что это не в моей власти. Посудите, какая польза вам от того, если я отпущу вас? Идите. Вас задержат горожане или полиция и вернут назад». «Да, да, это правда», — проговорил Иван Дмитрич и потер себе лоб. «Это ужасно. Но что же мне делать? Что?» Голос Ивана Дмитрича и его молодое умное лицо с гримасами понравилось Андрею Ефимовичу. Ему захотелось приласкать молодого человека и успокоить его. Он сел рядом с ним на постель, подумал и сказал: «Вы спрашиваете, что делать? Самое лучшее в вашем положении — бежать отсюда. Но, к сожалению, это бесполезно. Вас задержат. Когда общество ограждает себя от преступников, психических больных и вообще неудобных людей, то оно непобедимо. Вам остается одно — успокоиться на мысли, что ваше пребывание здесь необходимо. Никому оно не нужно. Раз существуют тюрьмы и сумасшедшие дома, то должен же кто-нибудь сидеть в них. Не вы, так я. Не я, так кто-нибудь третий. Погодите, когда в далеком будущем закончат свое существование тюрьмы и сумасшедшие дома, то не будет ни решеток на окнах, ни халатов. Конечно, такое время рано или поздно настанет». Иван Дмитрич насмешливо улыбнулся. «Вы шутите», — сказал он, щуря глаза. «Таким господам, как вы и ваш помощник Никита, нет никакого дела до будущего. Но можете быть уверены, милостивый государь, настанут лучшие времена. Пусть я выражаюсь пошло, смеетесь, но воссияет заря новой жизни, восторжествует правда, и на нашей улице будет праздник. Я не дождусь и сдохну, но зато чьи-нибудь правнуки дождутся. Приветствую их от всей души и радуюсь, радуюсь за них. Вперед! Помогай вам Бог, друзья!» Иван Дмитрич с блестящими глазами поднялся и, протягивая руки к окну, продолжал с волнением в голосе: «Из-за этих решеток благословляю вас! Да здравствует правда! Радуюсь!» «Я не нахожу особенной причины радоваться», — сказал Андрей Ефимович, которому движение Ивана Дмитрича показалось театральным и в то же время очень понравилось. «Тюрем и сумасшедших домов не будет, и правда, как вы изволили выразиться, восторжествует. Но ведь сущность вещей не изменится. Законы природы останутся все те же. Люди будут болеть, стариться и умирать так же, как и теперь. Какая бы великолепная заря не освещала вашу жизнь, все же в конце концов вас заколотят в гроб и бросят в яму. А бессмертие? Полноте. Вы не верите, ну а я верю. У Достоевского или у Вольтера кто-то говорит, что если бы не было Бога, то его выдумали бы люди. А я глубоко верю, что если нет бессмертия, то его рано или поздно изобретет великий человеческий ум». «Хорошо сказано», — проговорил Андрей Ефимович, улыбаясь от удовольствия. «Это хорошо, что вы веруете. С такой верой можно жить припеваючи, даже замуравленному в стене. Вы изволили где-нибудь получить образование? Да, я был в университете, но не кончил. Вы мыслящий и вдумчивый человек. При всякой обстановке вы можете находить успокоение в самом себе. Свободное и глубокое мышление, которое стремится к уразумению жизни, и полное презрение к глупой суете мира — вот два блага, выше которых никогда не знал человек. И вы можете обладать ими, хотя бы вы жили за тремя решетками. Диоген жил в бочке, однако же был счастливее всех царей земных. «Ваш Диоген был болван», — угрюмо проговорил Иван Дмитрич. «Что вы мне говорите про Диогена, да про какое-то уразумение?» Рассердился он вдруг и вскочил. «Я люблю жизнь, люблю страстно. У меня мания преследования, постоянный мучительный страх. Но бывают минуты, когда меня охватывает жажда жизни, и тогда я боюсь сойти с ума. Ужасно хочу жить, ужасно!» Он в волнении прошелся по палате и сказал, понизив голос, «Когда я мечтаю, меня посещают призраки. Ко мне ходят какие-то люди. Я слышу голос, музыку, и кажется мне, что я гуляю по каким-то лесам, по берегу моря, и мне так страстно хочется суеты, заботы. Скажите мне, ну что там нового?» — спросил Иван Дмитрич. «Что там? Вы про город желаете знать или вообще? Ну, сначала расскажите мне про город, а потом вообще». «Что ж, в городе томительно скучно. Ни с кем слова сказать, некого послушать. Новых людей нет. Впрочем, приехал недавно молодой врач Хоботов. Он еще при мне приехал. Что, хам?» «Да, некультурный человек. Странно, знаете ли. Судя по всему, в наших столицах нет умственного застоя, есть движение. Значит, должны быть там и настоящие люди. Но почему-то всякий раз оттуда присылают к нам таких людей, что не глядел бы. Несчастный город». «Да, несчастный город», — вздохнул Иван Дмитрич и засмеялся. «А вообще как? Что пишут в газетах и журналах?» В палате было уже темно. Доктор поднялся и, стоя, начал рассказывать, что пишут за границей и в России, и какое замечается теперь направление мысли. Иван Дмитрич внимательно слушал и задавал вопросы, но вдруг, точно вспомнив что-то ужасное, хватил себя за голову и лег на постель спиной к доктору. «Что с вами?» — спросил Андрей Ефимович. «Вы от меня не услышите больше ни одного слова», — грубо проговорил Иван Дмитрич. «Оставьте меня!» «Отчего же?» «Говорю вам, оставьте! Какого дьявола?» Андрей Ефимович пожал плечами, вздохнул и вышел. Проходя через сени, он сказал: «Как бы здесь убрать, Никита? Ужасно тяжелый запах. Слушаю, ваше высокоблагородие». «Какой приятный молодой человек», — думал Андрей Ефимович, идя к себе на квартиру. «За все время, пока я тут живу, это, кажется, первый, с которым можно поговорить. Он умеет рассуждать и интересуется именно тем, чем нужно». Читая и потом ложась спать, он все время думал об Иване Дмитриче. А проснувшись на другой день утром, вспомнил, что вчера познакомился с умным и интересным человеком, и решил сходить к нему еще раз при первой возможности. Глава 10. Иван Дмитрич лежал в такой же позе, как вчера, обхватив голову руками и поджав ноги. Лица его не было видно. «Здравствуйте, мой друг», — сказал Андрей Ефимович. — Вы не спите? — Во-первых, я вам не друг, — проговорил Иван Дмитрич в подушку. — Во-вторых, вы напрасно хлопочете. Вы не добьетесь от меня ни единого слова. — Странно, — пробормотал Андрей Ефимович в смущении. — Вчера мы беседовали так мирно,

и почему-то теперь первый раз в жизни ему стало горько жаль медицину. «Боже мой!» — думал он, вспоминая, как врачи только что исследовали его. «Ведь они так недавно слушали психиатрию, держали экзамен. Откуда же это круглое невежество? Они понятия не имеют о психиатрии». И первый раз в жизни он почувствовал себя оскорбленным и рассерженным. В тот же день вечером у него был Михаил Аверьянович. Не здороваясь, почтмейстер подошел к нему, взял его за обе руки и сказал взволнованным голосом: «Дорогой мой, друг мой, докажите мне, что вы верите в мое искреннее расположение и считаете меня своим другом. Друг мой!» И, мешая говорить Андрею Ефимовичу, он продолжал, волнуясь: «Я люблю вас за образованность и благородство души. Слушайте меня, мой дорогой. Правила науки обязывают докторов скрывать от вас правду. Но я по-военному режу правду матку. Вы нездоровы. Извините меня, мой дорогой, но это правда. Это давно уже заметили все окружающие. Сейчас мне доктор Евгений Федорович говорил, что для пользы вашего здоровья вам необходимо отдохнуть и развлечься. Совершенно верно, превосходно. На сих днях я беру отпуск и уезжаю понюхать другого воздуха. Докажите же, что вы мне друг. Поедем вместе. Поедем, тряхнем стариной». «Я чувствую себя совершенно здоровым», — сказал Андрей Ефимович, подумав. «Ехать же не могу. Позвольте мне как-нибудь иначе доказать вам свою дружбу». Ехать куда-то, неизвестно зачем, без книг, без Дарьюшки, без пива, резко нарушить порядок жизни, установившийся за 20 лет, такая идея в первую минуту показалась ему дикою и фантастическою. Но он вспомнил разговор, бывший в управе, и тяжелое настроение, какое он испытал, возвращаясь из управы домой, и мысль уехать ненадолго из города, где глупые люди считают его сумасшедшим, улыбнулась ему. «А вы, собственно, куда намерены ехать?» — спросил он. «В Москву, в Петербург, в Варшаву. В Варшаве я провел 5 счастливейших лет моей жизни. Что за город изумительный? Едемте, дорогой мой!» Глава 13. Через неделю Андрею Ефимовичу предложили отдохнуть, то есть подать в отставку, к чему он отнесся равнодушно. А еще через неделю он и Михаил Аверьянович уже сидели в почтовом тарантасе и ехали на ближайшую железнодорожную станцию. Дни были прохладные, ясные, с голубым небом и с прозрачной далью. 200 верст до станции проехали вдвое суток и по пути 2 раза ночевали. Когда на почтовых станциях подавали к чаю дурно вымытые стаканы или долго запрягали лошадей, то Михаил Аверьяныч багровел, трясся всем телом и кричал: «Замолчать! Не рассуждать!» А сидя в тарантасе, он, не переставая ни на минуту, рассказывал о своих поездках по Кавказу и царству польскому. Сколько было приключений, какие встречи! Он говорил громко и при этом делал такие удивленные глаза, что можно было подумать, что он лгал. Вдобавок, рассказывая, он дышал в лицо Андрею Ефимовичу и хохотал ему в ухо. Это стесняло доктора и мешало ему думать и сосредоточиться. По железной дороге ехали из экономии в 3-м классе, в вагоне для некурящих. Публика наполовину была чистая. Михаил Аверьянович скоро со всеми перезнакомился и, переходя от скамьи к скамье, громко говорил, что не следует ездить по этим возмутительным дорогам. Кругом мошенничество. То ли дело верхом на коне, отмахаешь в один день 100 верст и потом чувствуешь себя здоровым и свежим. А не урожай у нас от того, что осушили пинские болота. Вообще беспорядки страшные. Он горячился, говорил громко и не давал говорить другим. Эта бесконечная болтовня, вперемешку с громким хохотом и выразительными жестами, утомила Андрея Ефимовича. «Кто из нас обоих сумасшедший?» — думал он с досадой. «Я ли, который стараюсь ничем не обеспокоить пассажиров, или этот эгоист, который думает, что он здесь умнее и интереснее всех, и оттого никому не дают покоя?» В Москве Михаил Аверьяныч надел военный сюртук без погонов и панталоны с красными кантами. На улице он ходил в военной фуражке и в шинели, и солдаты отдавали ему честь. Андрею Ефимовичу теперь казалось, что это был человек, который из всего барского, которое у него когда-то было, промотал все хорошее и оставил себе одно только дурное. Он любил, чтобы ему услуживали, даже когда это было совершенно не нужно. Спички лежали перед ним на столе, и он их видел, но кричал человеку, чтобы тот подал ему спички. При горничной он не стеснялся ходить в одном нижнем белье. Лакеям, всем без разбора, даже старикам говорил «ты», и, осердившись, величал их болванами и дураками. Это, как казалось Андрею Ефимовичу, было барственно, но гадко. Прежде всего Михаил Аверьяныч повел своего друга к Иверской. Он молился горячо, с земными поклонами и со слезами, и когда кончил, глубоко вздохнул и сказал: «Хоть этим веришь, но оно как-то покойнее, когда помолишься. Приложитесь, голубчик». Андрей Ефимович сконфузился и приложился к образу, а Михаил Аверьяныч вытянул губы и, покачивая головой, помолился шепотом. И опять у него на глазах навернулись слезы. Затем пошли в Кремль и посмотрели там на царь-пушку и царь-колокол, и даже пальцами их потрогали, полюбовались видом на Замоскворечье, побывали в храме Спасителя и в Румянцевском музее. Обедали они у Тестова. Михаил Аверьяныч долго смотрел в меню, разглаживая бакины, и сказал тоном гурмана, привыкшего чувствовать себя в ресторанах как дома: «Посмотрим, чем вы нас сегодня покормите, ангел». Глава 14. Доктор ходил, смотрел, ел, пил. Но чувство у него было одно — досада на Михаила Аверьяныча. Ему хотелось отдохнуть от друга, уйти от него, спрятаться, а друг считал своим долгом не отпускать его ни на шаг от себя и доставлять ему, возможно, больше развлечений. Когда не на что было смотреть, он развлекал его разговорами. 2 дня терпел Андрей Ефимович, но на третий объявил своему другу, что он болен и хочет остаться на весь день дома. Друг сказал, что в таком случае и он остается. В самом деле надо отдохнуть, а то этак ног не хватит. Андрей Ефимович лег на диван лицом к спинке и, стиснув зубы, слушал своего друга, который горячо уверял его, что Франция рано или поздно непременно разобьет Германию, что в Москве очень много мошенников, и что по наружному виду лошади нельзя судить о ее достоинствах. У доктора начались шум в ушах и сердцебиение, но попросить друга уйти или помолчать он из деликатности не решался. К счастью, Михаилу Верьянчу наскучило сидеть в номере, и он после обеда ушел прогуляться. Оставшись один, Андрей Ефимович предался чувству отдыха. Как приятно лежать неподвижно на диване и сознавать, что ты один в комнате. Истинное счастье невозможно без одиночества. Падший ангел изменил Богу, вероятно, потому, что захотел одиночества, которого не знают ангелы. Андрей Ефимович хотел думать о том, что он видел и слышал в последние дни, но Михаил Аверьяныч не выходил у него из головы. «Ведь он взял отпуск и поехал со мной из дружбы, из великодушия», — думал доктор с досадой. «Хуже нет ничего, как эта дружеская опека. ведь вот, кажется, и добрый, великодушен, и весельчак, а скушен, нестерпимо скушен. Так же вот бывают люди, которые всегда говорят одни только умные и хорошие слова, но чувствуешь, что они тупые люди. В следующие затем дни Андрей Ефимович сказывался больным и не выходил из номера. Он лежал лицом к спинке дивана и томился, когда друг развлекал его разговорами, или же отдыхал, когда друг отсутствовал. Он досадовал на себя за то, что поехал, и на друга, который с каждым днем становился все болтливее и развязнее. Настроить свои мысли на серьезный возвышенный лад ему никак не удавалось. «Это меня пробирает действительность, о которой говорил Иван Дмитрич», — думал он, сердясь на свою мелочность. «Впрочем, вздор. Приеду домой, и все пойдет по-старому». И в Петербурге то же самое. Он по целым дням не выходил из номера, лежал на диване и вставал только за тем, чтобы выпить пиво. Михаил Аверьяныч все время торопил ехать в Варшаву. «Дорогой мой, зачем я туда поеду?» — говорил Андрей Ефимович умоляющим голосом. «Поезжайте одни, а мне позвольте ехать домой, прошу вас». «Ни под каким видом!» — протестовал Михаил Аверьяныч. «Это изумительный город. В нем я провел 5 счастливейших лет моей жизни». У Андрея Ефимовича не хватило характера настоять на своем, и он, скрипя сердце, поехал в Варшаву. Тут он не выходил из номера, лежал на диване и злился на себя, на друга и на лакеев, которые упорно отказывались понимать по-русски. А Михаил Аверьяныч, по обыкновению здоровый, бодрый и веселый, с утра до вечера гулял по городу и разыскивал своих старых знакомых. Несколько раз он не ночевал дома. После одной ночи, проведенной неизвестно где, он вернулся домой рано утром в сильно возбужденном состоянии, красный и непричесанный. Он долго ходил из угла в угол, что-то бормоча про себя, потом остановился и сказал: «Честь прежде всего». Походив еще немного, он схватил себя за голову и произнес трагическим голосом: «Да, честь прежде всего. Будь проклята минута, когда мне впервые пришло в голову ехать в этот Вавилон. Дорогой мой», — обратился он к доктору, — «презирайте меня. Я проигрался. Дайте мне 500 рублей». Андрей Ефимович отсчитал 500 рублей и молча отдал их своему другу. Тот, все еще багровый от стыда и гнева, бессвязно произнес какую-то ненужную клятву, надел фуражку и вышел. Вернувшись часа через 2, он повалился в кресло, громко вздохнул и сказал: «Честь спасена! Едемте, мой друг. Ни одной минуты я не желаю остаться в этом проклятом городе. Мошенники! Австрийские шпионы!» Когда приятели вернулись в свой город, был уже ноябрь, и на улицах лежал глубокий снег. Место Андрея Ефимовича занимал доктор Хоботов. Он жил еще на старой квартире в ожидании, когда Андрей Ефимович приедет и очистит больничную квартиру. Некрасивая женщина, которую он называл своею кухаркой, уже жила в одном из флигелей. По городу ходили новые больничные сплетни. Говорили, что некрасивая женщина поссорилась со смотрителем, и этот будто бы ползал перед нею на коленях, прося прощения. Андрею Ефимовичу в первый же день по приезде пришлось отыскивать себе квартиру. «Друг мой», — сказал ему робко почтмейстер, — «извините за нескромный вопрос, какими средствами вы располагаете?» Андрей Ефимович молча сосчитал свои деньги и сказал: 86 рублей». «Я не о том спрашиваю», — проговорил в смущении Михаил Аверьяныч, не поняв доктора. «Я спрашиваю, какие у вас средства вообще?» «Я же и говорю вам, 86 рублей. Больше у меня ничего нет». Михаил Аверьяныч

Куда Никита унес платье? Теперь, пожалуй, до самой смерти уж не придется надевать брюк, жилета и сапогов. Все это как-то странно и даже непонятно в первое время. Андрей Ефимыч и теперь был убежден, что между домом мещанки Беловой и палатой номер 6 нет никакой разницы, что все на этом свете вздор и суета-сует. А между тем у него дрожали руки, ноги холодели, и было жутко от мысли, что скоро Иван Дмитрич встанет и увидит, что он в халате. Он встал, прошелся и опять сел. Вот он просидел уже полчаса, час, и ему надоело до тоски. Неужели здесь можно прожить день, неделю и даже годы, как эти люди? Ну, вот он сидел, прошелся и опять сел. Можно пойти и посмотреть в окно и опять пройтись из угла в угол. А потом что? Так и сидеть все время, как истукан, и думать? Нет, это едва ли возможно. Андрей Ефимыч лег, но тотчас же встал, вытер рукавом со лба холодный пот и почувствовал, что все лицо его запахло копченой рыбой. Он опять прошелся. «Это какое-то недоразумение», — проговорил он, разводя руками в недоумении. «Надо объясниться. Тут недоразумение». В это время проснулся Иван Дмитрич. Он сел и подпер щеки кулаками. Сплюнул. Потом он лениво взглянул на доктора и, по-видимому, в первую минуту ничего не понял. Но скоро сонное лицо его стало злым и насмешливым. «Ага, и вас засадили сюда, голубчик!» — проговорил он сиплым голосом с просонок, зажмурив один глаз. «Очень рад. То вы пили из людей кровь, а теперь из вас будут пить. Превосходно!» «Это какое-то недоразумение», — проговорил Андрей Ефимыч, пугаясь слов Ивана Дмитрича. Он пожал плечами и повторил: «Недоразумение какое-то». Иван Дмитрич опять сплюнул и лег. «Проклятая жизнь!» — проворчал он. «И что горько и обидно, ведь эта жизнь кончится не наградой за страдания, не апофеозом, как в опере, а смертью. Придут мужики и потащат мертвого за руки и за ноги в подвал. Бух! Но ничего. Зато на том свете будет наш праздник. Я с того света буду являться сюда тенью и пугать этих гадин. Я их посидеть заставлю». Вернулся Моисейка и, увидев доктора, протянул руку. «Дай копеечку», — сказал он. Глава 18. Андрей Ефимыч отошел к окну и посмотрел в поле. Уже становилось темно, и на горизонте с правой стороны восходила холодная багровая луна. Недалеко от больничного забора, в 100 саженях не больше, стоял высокий белый дом, обнесенный каменной стеной. Это была тюрьма. «Вот она, действительность», — подумал Андрей Ефимыч, и ему стало страшно. Были страшны и луна, и тюрьма, и гвозди на заборе, и далекий пламень в костопальном заводе. Сзади послышался вздох. Андрей Ефимыч оглянулся и увидел человека с блестящими звездами и с орденами на груди, который улыбался и лукаво подмигивал глазом, и это показалось страшным. Андрей Ефимыч уверял себя, что в луне и в тюрьме нет ничего особенного, что и психически здоровые люди носят ордена, и что все со временем сгниет и обратится в глину. Но отчаяние вдруг овладело им. Он ухватился обеими руками за решетку и изо всей силы потряс ее. крепкая решетка не поддалась. Потом, чтобы не так было страшно, он подошел к постели Ивана Дмитрича и сел. «Я пал духом, дорогой мой», — пробормотал он, дрожа и утирая холодный пот. «Пал духом». «А вы пофилософствуйте», — сказал насмешливо Иван Дмитрич. «Боже мой! Боже мой! Да, да, вы как-то изволили говорить, что в России нет философии. Но философствуют все, даже мелюзга. Но ведь от философствования мелюзги никому нет вреда», — сказал Андрей Ефимович таким тоном, как будто хотел заплакать и разжалобить. «Зачем же, дорогой мой, этот злорадный смех? И как не философствовать этой мелюзге, если она не удовлетворена? Умному, образованному, гордому, свободолюбивому человеку, подобию Божию, нет другого выхода, как идти лекарем в грязный, глупый городишко, и всю жизнь банки, пиявки, горчишники, шарлатанство, узость, пошлость. О, Боже мой! Вы болтаете глупости. Если в лекаря противно, шли бы в министры. Никуда, никуда нельзя. Слабы мы, дорогой. Был я равнодушен, бодро и здраво рассуждал, а стоило только жизни грубо прикоснуться ко мне. Как я пал духом. Прострация. Слабы мы, дрянные мы, и вы тоже, дорогой мой. Вы умны, благородны. С молоком матери всосали благие порывы, но едва вступили в жизнь, как утомились и заболели, слабы, слабы. Что-то еще неотвязчивое, кроме страха и чувства обиды, томило Андрея Ефимовича все время с наступления вечера. Наконец он сообразил, что это ему хочется пива и курить. «Я выйду отсюда, дорогой мой», — сказал он. «Скажу, чтобы сюда огня дали». «Не могу так. Не в состоянии». Андрей Ефимович пошел к двери и отворил ее, но тотчас же Никита вскочил и загородил ему дорогу. «Куда вы? Нельзя, нельзя!» — сказал он. «Пора спать!» «Но я только на минуту. По двору пройтись!» — оторопел Андрей Ефимович. «Нельзя! Нельзя! Не приказано! Сами знаете!» Никита захлопнул дверь и прислонился к ней спиной. «Но если я выйду отсюда, что кому сделается от этого?» — спросил Андрей Ефимович, пожимая плечами. «Не понимаю». «Никита, я должен выйти», — сказал он дрогнувшим голосом. «Мне нужно». «Не заводите беспорядков. Нехорошо», — сказал наставительно Никита. «Этот черт знает, что такое!» — вскрикнул вдруг Иван Дмитрич и вскочил. «Какое он имеет право не пускать? Как они смеют держать нас здесь? В законе, кажется, ясно сказано, что никто не может быть лишен свободы без суда. Это насилие, произвол!» «Конечно, произвол!» — сказал Андрей Ефимович, подбодряемый криком Ивана Дмитрича. «Мне нужно! Я должен выйти! Он не имеет права! Отпусти, тебе говорят!» «Слышишь, тупая скотина!» — крикнул Иван Дмитрич и постучал кулаком в дверь. «Отвори, а то я дверь выломаю! Живодер!» «Отвори!» — крикнул Андрей Ефимович, дрожа всем телом. «Я требую!» «Поговори еще!» — ответил за дверью Никита. «Поговори!» «По крайней мере, пойди позови сюда Евгения Федоровича. Скажи, что я прошу его пожаловать. На минуту!» «Завтра они сами придут». «Никогда нас не выпустят», — продолжал между тем Иван Дмитрич. «Сгноят нас здесь! О, Господи, неужели же в самом деле на том свете нет ада, и эти негодяи будут прощены? Где же справедливость? Отвори, негодяй, я задыхаюсь!» — крикнул он сиплым голосом и навалился на дверь. «Я размажу себе голову! Убийцы!» Никита быстро отворил дверь, грубо обеими руками и коленом отпихнул Андрея Ефимовича, потом размахнулся и ударил его кулаком по лицу. Андрею Ефимовичу показалось, что громадная соленая волна накрыла его с головой и потащила к кровати. В самом деле во рту было солоно. Вероятно, из зубов пошла кровь. Он, точно желая выплыть, замахал руками и ухватился за чью-то кровать, и в это время почувствовал, что Никита два раза ударил его в спину. Громко вскрикнул Иван Дмитрич. Должно быть, и его били. Затем все стихло. Жидкий лунный свет шел сквозь решетки, и на полу лежала тень, похожая на сеть. Было страшно. Андрей Ефимович лег и притаил дыхание. Он с ужасом ждал, что его ударят еще раз. Точно кто взял серп, воткнул в него и несколько раз повернул в груди и в кишках. От боли он укусил подушку и стиснул зубы. И вдруг в голове его, среди хаоса, ясно мелькнула страшная, невыносимая мысль, что такую же точно боль должны были испытывать годами. Изо дня в день эти люди, казавшиеся теперь при лунном свете черными тенями. Как могло случиться, что в продолжении больше, чем 20 лет он не знал и не хотел знать этого? Он не знал, не имел понятия о боли. Значит, он не виноват. Но совесть, такая же несговорчивая и грубая, как Никита, заставила его похолодеть от затылка до пят. Он вскочил, хотел крикнуть изо всех сил и бежать скорее, чтобы убить Никиту, потом Хоботова, смотрителя и фельдшера, потом себя. Но из груди не вышло ни одного звука, и ноги не повиновались. Задыхаясь, он рванул на груди халат и рубаху, порвал и без чувств повалился на кровать. Глава 19. Утром на другой день у него болела голова, гудела в ушах, и во всем теле чувствовалось недомогание. Вспоминать о вчерашней своей слабости ему не было стыдно. Он был вчера малодушен, боялся даже луны, искренно высказывал чувства и мысли, каких раньше и не подозревал у себя. Например, мысли о неудовлетворенности философствующей мелюзги. Но теперь ему было все равно. Он не ел, не пил, лежал неподвижно и молчал. «Мне все равно», — думал он, когда ему задавали вопросы. «Отвечать не стану. Мне все равно». После обеда пришел Михаил Аверьяныч и принес 4 чаю и 1 мармеладу. Дарьюшка тоже приходила и целый час стояла около кровати с выражением тупой скорби на лице. Посетил его и доктор Хоботов. Он принес склянку с бромистым калием и приказал Никите покурить в палате чем-нибудь. Под вечер Андрей Ефимович умер от апоплексического удара. Сначала он почувствовал потрясающий озноб и тошноту. Что-то отвратительное, как казалось, проникая во все тело, даже и пальцы, потянуло от желудка к голове и залило глаза и уши. Позеленело в глазах. Андрей Ефимович понял, что ему пришел конец, и вспомнил, что Иван Дмитрич, Михаил Аверьяныч и миллионы людей верят в бессмертие. А вдруг оно есть? Но бессмертие ему не хотелось. И он думал о нем только одно мгновение. Стадо оленей, необыкновенно красивых и грациозных, о которых он читал вчера, пробежало мимо него. Потом баба протянула к нему руку с заказным письмом, сказал что-то Михаил Аверьяныч. Потом все исчезло, и Андрей Ефимович забылся навеки.